Глава 23. Оковы тьмы. За минуту до. Королевский сад. Бран Балтимер. Боль сводила с ума, лавой растекаясь по телу и выжигая внутренности. А чудовище внутри меня ревело и буйствовало, пытаясь разорвать сковывающие его цепи и вырваться на волю. Тварь зверела от голода. Магии, вытянутой из кольца принцессы, было слишком мало, а достать еще живительной силы не получалось. После возвращения из Зуэра энергия Марианны изменилась, став для таких, как я, отравой. А без ее силы мне не совладать с монстром внутри. Чтобы сдержать тварь, нужны два постоянных донора. Магии моей невесты не хватит, даже если выпью алорию досуха. Последняя мысль пронзила разум раскаленной иглой. Монстр пришел в восторг, предвкушая славный пир. К счастью, человек все еще был сильнее, и пока я не заморал руки в крови невиновных, шансы уничтожить чудовище есть. «Мадам Фрейлин», — голос принцессы резанул слух, и, почуяв вожделенную добычу, тварь заскреблась сильнее. Мне стоило огромных усилий сдержать ее. Силы почти не осталось, а магию Терезы сковал странный артефакт, который Марианна привезла из последнего путешествия. Что это и откуда у нее подобная игрушка, мы не знали. Но амулет намертво глушил мою магию и шаманство матери. Если не придумаем, как нейтрализовать его в ближайшие дни, я либо сдохну, либо превращусь в безумную кровожадную тварь. Последнее было хуже смерти. «Вот, возьмите». Принцесса продолжила кружить возле толстухи Фрейлины. Старая дура уже всех довела своим давлением. И у меня руки чесались оглушить ее и насильно накачать нужными лекарствами, чтобы прекратила кровопийствовать. Тш-ш-ш. От мысли о расправе чудовище внутри меня оживилось, и боль вспыхнула с новой силой. А во рту разлился мерзкий привкус крови. Пытаясь сохранить контроль, я не заметил, как прокусил губу. Нравится быть ничтожеством. Подмираешь объедки чужой магии, как помойная крыса. В мыслях вспыхнул насмешливый голос повелителя пустоши. Древняя тварь чувствовала мою агонию и наслаждалась ею. А ведь ты мог стать сильнейшим из моих воинов. Впрочем, еще не поздно все изменить. Прими меня, прими свою истинную сущность. «В тебе моя кровь». Обещания повелителя гипнотизировали, но последняя фраза отрезвела, не позволив сорваться в бездну. «Да, мы одной крови. Много лет назад Ангаарх выкрал мою бабку, младшую сестру короля Верселии. Надругался над ней, заделал монстра, а затем вышвырнул обратно. Но Ирина не зря считалась сильнейшим магом своего королевства. Она нашла способ заблокировать чудовищную ипостась ребенка, перечеркнув грандиозные планы повелителя посадить на престол своего жуткого отпрыска. Жаль, на мне заклинание дало сбой, и тварь внутри все же проснулась. «Тереза, вам тоже плохо?» — голос принцессы вырвал из наваждения. Из-за более мерзкого шепота повелителя я совсем потерял нить происходящего. Причем тут моя мать? Плохо было этой жирной идиотке. «Не беспокойтесь, просто голова кру...» Обернувшись, увидела седающую на землю мать. Ее заклинания, помогавшие мне контролировать монстра, резко ослабли, и внутри меня словно взорвалась осколочная граната. Боль застилала разум, но, собрав остатки воли, я рванул в беседку, расталкивая визжащих фрейлин. Сейчас главная мама. Нельзя допустить, чтобы целители принцессы осмотрели ее и увидели татуировки на руках. Шаманство и безликих, с помощью которого она помогала мне сковывать наследие Ангаарха, в империи было под запретом. За его использование полагалась смертная казнь. Если о нашей тайне станет известно... «А, это ваши настойки и заклинания!» «Уведите ее». Схватив визжащую фрейлин за шкирку, я бесцеремонно отшвырнул ее в сторону, прямо в объятия стражников. «Не смейте использовать магию», — рявкнул, пробиваясь к целителям. «Приказ. На наше заклинание он не распространяется», — отрезал Суарес. «Немедленно отойдите, вы мешаете». «Проклятый темный». Ярость ослепляла, а шансы избежать плахи с каждой секундой становились все призрачнее. «Это опасно», — предпринял последнюю попытку. «Ее высочество». «Со мной все в порядке», — ответила Марианна, отходя от беседки и втаптывая мои надежды в пыль. «Подожду выхода из розария, чтобы не задело фоном от плетений». Целители призвали сканирующие сети, оплетая ими Терезу. Еще немного и почуют ее дар, а после. Тсшш. Учуяв чужую мощную магию, тварь внутри меня снова заскреблась. Бездна. Похоже, остается только одно. Прости, Мари, это будет больно. Но целители не должны узнать тайны моей семьи. Мысленно обратился к принцессе, прежде чем пробить ее защиту тончайшей магической иглой. Одна секунда. Принцесса побледнела и, схватившись за сердце, начала медленно оседать. Договорить она не успела, рухнув на траву. Суарес, проклиная все и вся, тут же рванул к Марии, а я быстро отозвал свою иглу. Но едва ее острие выскользнуло из ауры принцессы, та начала расползаться на нити, словно ветхая ткань, а проклятущий блокиратор треснул, выплескивая в сад колоссальное количество неконтролируемой огненной магии. Через 4 часа. Комната принцессы. Артега Суарес. Сканирующий кристалл мелко задрожал и вспыхнул алым, предупреждая, что уровень магии в воздухе снова приближается к критическому. Очередное зелье не сработало. Еще немного, и стихийная аура Мари начнет сжигать все вокруг. В саду мы с Айролин едва успели выставить щиты, не позволив драконьему пламени навредить фрейлинам. Но помочь принцессе так и не смогли. Что бы мы ни делали, как ни залатывали прорехи на ее ауре, через минуту они снова расползались. Огненная магия разъедала латки изнутри. И если в ближайший час ничего не придумаем, Мари погибнет. Тьма. Боль и гнев оглушили. На миг, потеряв контроль, я ударил кулаком по столу. Склянки с зельями тоскливо звякнули, а несчастное дерево пошло трещинами. Артега. Позади раздались мягкие шаги и шуршание юбок. Лаура подошла ближе, окутав ароматом меда и лаванды, и положила ладони мне на плечи. Ее поддержка немного успокоила и отрезвела. У нас нет права на эмоции. Сейчас главное — Мари. Нужно найти причину срыва. Просипел, устало потеряв переносицу. Я сотню раз мысленно проматывал ситуацию. Но понять, что именно пошло не так, не получалось. После извлечения предельщика принцесса медленно, но уверенно шла на поправку. Связь с Аифом и ночной полет вдоль небесных рек многократно ускорили ее регенерацию. Перед прогулкой по саду мы с Лаурой трижды все проверили. Аура и блокиратор были абсолютно стабильны, а разрыв практически зажил, оставив после себя лишь грубоватый, но надежный рубец. Ничто не предвещало беды. «Я знаю магию Мари как свою собственную», — добавил, обернувшись к Лауре. «Она никогда не заходила на приступ так резко, без причины и предвестников». Я умолк, обдумывая варианты. Узнав о случившемся, Саиф начал переживать, что не стоило спешить с полетами, и это он спровоцировал приступ. Когда мы говорили по телепатической связи, меня чуть не оглушила боль дракона. Он сразу почуял неладное и рвался к паре. Готов был на все ради спасения принцессы и винил себя. Только интуиция подсказывала, что дело не в этом. Магия пары никогда не позволит навредить избраннику. Пусть драконица Мария еще не проснулась, вторая ипостась владыки уже сейчас безошибочно чувствовала, что необходимо его паре. и принцесса принимала его заботу, восстанавливаясь с рекордной скоростью. Ни одно зелье не давало подобных результатов. Нет, в саду явно не обошлось без постороннего вмешательства. Я тоже думаю, что срыв спровоцировали. Поддержала Айролин, как только поделился подозрениями. Но я ничего не засекла. Как и я. Горькие, ядовитые слова выжигали душу каленым железом, напоминая о моем личном кладбище за ирванской штаб-квартирой целителей. За все время работы я похоронил там 15 хранителей. Они умерли от скверны, редкой смертельной заразы из пустоши. От нее не было лекарства. Вся терапия сводилась к облегчению симптомов. Я знал об этом, но каждый раз до последнего оставался с больными, пытаясь сделать невозможное. Трое из них были моими близкими друзьями. Сейчас к ним могла присоединиться и Мари. Пусть ее сжигало не скверно, но внешние симптомы были немного похожи, как и убивающее ощущение собственного бессилия. Меня называли лучшим целителем империи, но сейчас я вынужден был молча смотреть, как заживо сгорает девушка, за годы лечения ставшая мне практически дочерью. А ведь она будет не единственной потерей. Если случится непоправимое, вслед за Мари отправятся два дракона. Ее отец и истинный. Тревога, тревога. Критический уровень магии, тревога. Сканер вновь надрывно скрипнул, и механический голос равнодушно напомнил, что блокиратор вот-вот взорвется от избытка энергии. «И без тебя слышу», — зло прошипел, подходя к постели Мари. Выглядела принцесса ужасно. Мертвенно-бледную кожу пронизывала чернильная паутина блокиратора и багровые полосы магических ожогов. Пламя стремительно разрушало хрупкое тело изнутри, а мы перепробовали уже все возможные способы погасить его. Или не все. «Лаура», — позвал тихонько. Айролин тут же скользнула ближе. «Помнишь, мы тестировали вариант с переливанием магии?» «Помню», — так же тихо отозвалась Верховная. И он не оправдал себя. «Но тогда у Марии еще не было пары», — продолжил, гипнотизируя взглядом монитор. Показатели с каждой минутой ухудшались. Времени на раздумье почти не осталось. «Алвара не позволит». Лаура попыталась возразить, но я по голосу понял, она тоже склоняется к этому варианту. «У нас нет выбора», — перебил ее. «Мы перепробовали абсолютно все. На этот раз не помогло даже вмешательство императора. Из-за проблем со связью мы потеряли драгоценное время. Пока гонцы добрались до здания парламента и нашли правителя, дар окончательно вышел из берегов. Возможно, прибудь Алвара чуть раньше. Сейчас терять нечего», — продолжил, отгоняя сомнения. «Поздно думать о том, что могло или не могло случиться. Судьба уже разложила карты. Нужно работать с тем, что имеем. Или Мари погибнет без лечения, или...» «Переливание сработает», — закончила за меня Лаура, потянувшись к магографу. «Я поговорю с Алвара, постараюсь убедить его. А ты свяжись с Саифом и подготовь все необходимое».